Глава 20. Зал, в котором накрыли ужин на родине Винди, вполне мог бы служить для тренировок сразу полусотни бойцов. Таким большим он был. А скудное освещение от пламени свечей в беспорядке расставленных тут и там почти заставляло поверить, что она дома. К тому же здесь не было окон, если не считать таковыми узкие бойницы, в которые просачивались алые полоски заходящего солнца. Хозяева замка уже сидели за столом. Винди еще не успела переварить новость, что замок-то вовсе тироярнский, и по-прежнему мысленно считала его собственностью принца Аларда. С другой стороны, раз тот его сейчас занимает, значит, он его по праву, по законам военного времени. При виде гостей из-за стола поднялся массивный блондин в летах. Парень помоложе возраста Венди тоже предпринял попытку проявить галантность, но был остановлен железной дланью на плече. Даже не трепыхнувшись, он покорно сел обратно, и девушке стал кристально ясен расклад сил в этой семье. Еще один ребенок, с мнением которого считаться не собираются. «Доброго вечера, уважаемые мастера», — громогласно поприветствовал их Норберт. Властными повадками он словно бы говорил: «Плевать мне, как вы захватили наш замок. Скоро мы его себе вернем». «Это моя дочь Вендолин». Винди вышла из-за его плеча, где подсознательно скрывалась до сих пор, и неловко присела в реверансе, рассудив, что традиционный поклон, уместный в униформе, все же не для воздушной девы в платье. Опять же, ее задача — усыпить бдительность. Хоть отец и представляет себе ее возможности и характер, зато принцам она совершенно не знакома. Пусть воспринимают ее как принцессу в рюшах. Эффект не будет сюрприз. «Мы счастливы принимать в нашем замке подобную красоту. Надеемся, она немного смягчит грубость нашего военного быта», — пробасил принц-отец. Младший нервно кусал и без того бескровную губу и поглядывал то на родителя, то на гостей. Норберт выразительно прокашлялся, выражая негласный протест по поводу постановки вопроса о собственности, но смолчал. Вендолин только тогда осознала, насколько отцу важна эта сделка. Он даже не ругался в открытую по поводу первенства Тироярна на этой территории. Конечно, в душе она его понимала. Сама только недавно истово завидовала припеваючи живущим на поверхности риарканцам и мечтала каким-то образом организовать подобное для своих родных. Вот и князь уцепился за уникальную возможность создать над своей территорией купол. В конце концов, он же не технарь. Откуда ему разбираться в тонкостях настройки и специфики работы? Ему пообещали выдать технологию, он согласился. Винди присела на краешек стула, расправила и без того идеальные складки платья и крепко задумалась, стоит ли пытаться вывести принцев на чистую воду. Если артефакты в самом деле можно подстроить под мага любой стихии, она выставит себя скандалисткой и неучем. Заодно подпортит отцу игру, чего он точно не простит. А если князю врут и пытаются подсунуть заведомо бесполезный артефакт в обмен на вполне себе полезную дочь? Если купол над замком и прилегающими территориями сработает, то выцарапать ее оттуда уже никто не сможет. Зато обозленный отец вполне может отправиться дальше, похолодев, поняла Венди. И все земли Риаркана, неприкрытые защитой, окажутся в двойной опасности, как от искажений, так и от завоевательных походов Тироярна. «Вы почти не едите, вам не по вкусу наша кухня?» — прервал ее размышление голос принца Аларда. Винди так глубоко ушла в размышления, что почти не осознавала происходящее за столом, машинально ковыряя содержимое тарелки и безропотно позволяя заменять блюдо. Аппетита не было. В отведенной ей комнате она успела немного перекусить. Сердобольные горничные принесли с кухни хлеб, сыр и тонкую нарезку ветчины. Да и новости подкачали, не добавляя радостного настроения. «Нет, что вы, все очень вкусно. Моя благодарность поварам», — мило улыбнулась она, пряча руки и скомканную салфетку под стол. Судя по острому взгляду отца, его провести не удалось, и Винди с досадой опустила глаза в тарелку. Норберт прекрасно заметил нервозность дочери, и ей оставалось только надеяться, что он спишет все на реакцию на новость о скором браке. «Я, пожалуй, пойду. День был суматошным», — сдалась Вендолин после десерта. Тишина, изредка нарушаемая князем и принцем Алардом, обсуждавшим специфику дежурства и прочие приготовления к изоляции под куполом, давила на нее все больше. Девушка вся извелась от невозможности проведать Кирсана, но прекрасно при этом понимала, что тему эту поднимать категорически нельзя. Выдаст себя с головой. Хватит того, что отец вычислил ее интерес к королю. Пока он считает это обычной дружбой, которую запросто можно променять на интересы родины, все в порядке. Как только князь поймет, насколько Венди увлекли крамольные мысли, и на что она готова пойти ради спасения Кирсана, он запрет ее так, что и не вздохнуть будет толком. «Вы позволите проводить вас?» Молодой принц подал голос, кажется, впервые за весь ужин. Вендолин встретилась с ним взглядом и задумчиво кивнула. «Кажется, Тевейрану есть что ей сказать». Отцы довольно заулыбались, решили, что все идет по их плану. Вон и дети уже прониклись симпатией друг к другу, ишь, как переглядываются. «Конечно, проводи даму», — снисходительно разрешил его высочество Олард. Тевейран кивнул, не демонстрируя откровенно, что вовсе не собирался просить разрешения, но обозначая свою независимость. «Ложную, скорее всего», — решила Венди. Судя по болезненному виду принца, а также учитывая слова князя о том, что скоро его не станет, сказанные между делом, как само собой разумеется, его младшее высочество давно списали со счетов. Парень был примерно возраста Кирсана, но худоба и бледность сделали его старше. Под глазами залегли круги, узкие губы местами были прокушены до крови. Венди дождалась, пока он обойдет стул, и только тогда поднялась. Все же какие-то тонкости местного этикета она успела запомнить за прошедшую неделю. Князь проводил ее задумчивым взглядом, но промолчал. В обратную сторону лабиринт лестниц и переходов понятнее не стал. Вендолин не пыталась искать логику. Просто запоминала, как делала в старых заброшенных коридорах под землей. Нет, она примерно представляла, где находится ее комната, словно видела на внутренней карте некую отметку-маячок. Только вот смутно представляла, на какой развилке нужно свернуть прямо сейчас, чтобы туда попасть. «Мы немного побеседуем. Мне бы хотелось узнать моего жениха получше», — кокетливо хихикнула Венди, когда они подошли к дверям ее покоев. Стражники, сопровождавшие их всю дорогу, молча кивнули и заняли позиции по обе стороны створок, ясно давая понять, что подождут. Или это один из отцов их приставил? Вопрос еще к кому? Скорее всего, к ней. Принцу-то деваться некуда. Стоило за ними закрыться тяжелым дверям, как его высочество прорвало. «Не слушай моего отца!» Тевейран с неожиданной силой вцепился в руку, лихорадочно шаря глазами по ее лицу. «Он наплетет стрекороба, лишь бы заполучить тебя, точнее, твой дар». Вендолин тяжело вздохнула. «Ну, понятно. Дело, разумеется, не только и не столько в том, что она дочь князя, а в ее особом энергетическом даре. Как разведчик она может приносить некую пользу отрядам, но и без нее вполне справится. Зато как источник энергии для купола она практически незаменима». «Скажи мне одно». Венди помолчала, присела, подобрав юбки, и приложила руку к полу. Всю комнату окутала вибрация защитного заклинания. Теперь снаружи было не различить ни единого звука. Вопрос, который она собиралась задать, был слишком опасен. Если до отца принца дойдет, что она в курсе... «Артефакты возможно переделать под земляную магию?» Шепотом, несмотря на защиту, выдохнула она. «Такой шанс для Тероярна. Если у Аларда и правда есть такая технология?» Тевейран покачал головой. «Мой отец вас обманывает», — тоже едва слышно пробормотал Тевейран. Все его силы ушли на эмоциональный всплеск ранее. Он посерел и бессильно облокотился о дверной косяк. Вендолин смотрела на него с нескрываемым сочувствием. Она не понаслышке знала, каково это — быть заложником своего положения и пешкой в руках отца. Только раньше тешила себя иллюзией, что Норберту все же интересно ее мнение хоть немного. Но нет. Для работы артефактов нужен огненный маг, причем немалой силы. Даже у нас таких единицы. Когда я умру... Он закашлялся, и Венди, деликатно отвернувшись, прогулялась через гостиную за стаканом. Ей не хотелось унижать его сочувствием еще больше. Принц Тевейран оказался на удивление порядочным человеком, учитывая условия, в которых он рос. И Вендолин постаралась не ранить его гордость. Взяла паузу, наливая из стоявшего там же графина в воду и позволяя его высочеству прийти в себя. «Когда я умру, у власти станет наш ребенок, а отец будет всем заправлять через него». «Какой еще ребенок?» — недоумевающе пробормотала Вендолин. «Нет, она была в курсе, что в браке обычно рождаются дети, но при чем здесь они?» «На десяток лет при твоей поддержке меня вполне хватит. А потом ты будешь подпитывать нашего ребенка, если его собственного дара не хватит. Раньше отец не торопился захватывать власть, понимая, что мне не продержаться долго в качестве источника энергии артефакта, особенно учитывая затмения и перепады энергии. А сейчас у него развязаны руки». «Я все еще не понимаю», — пробормотала Венди. «О существовании моего дара он узнал неделю назад. А раньше он как собирался провернуть переворот? Учитывая, что ты, извини, конечно, можешь откинуться в любой момент». «Ничего», — отмахнулся Тевейран. «Ты совершенно права, сил, в том числе жизненных, у меня немного. После повреждения каналов я почти не способен творить заклинания. Но как энергетический донор для артефакта вполне гожусь. Мне пришлось бы провести остаток жизни в специальном приборе. Его довели до ума, и он вполне способен делать то же, что и ты, постоянно. Но, как понимаешь, выйти на улицу мне бы уже не удалось никогда. Его подключают проводами напрямую к каналам резерва». Вендолин представила себе жизнь в заперти, будучи опутанным проводами, и содрогнулась. Принц Аларт вызывал у нее все большее отвращение. Так обойтись с собственным ребенком. Да у него вообще ни совести, ни чувств. Принц, наконец, отлепился от косяка и добрался до ближайшего кресла. С благодарностью принял поднесенную Венди воду, откинулся головой на мягкую спинку и вздохнул. «Вряд ли я протянул бы долго в таком режиме. Но у отца готовы запасные варианты, они, правда, об этом не подозревают». Он безрадостно хмыкнул. Его высочество Алар давно собирал вокруг себя одаренных огнем, даже самых слабых. Как показывает мой опыт, любого огневика можно привязать к артефакту. Было бы желание и техническая поддержка. «А почему бы ему не похитить Кирсана? Или не захватить дворец, оставив того на положении заложника?» Венди мутила от подобных перспектив, возникавших в ее мозгу, но раз это пришло в голову ей, то, скорее всего, приходило и принцу. «О, он его слишком сильно ненавидит, чтобы оставить в живых», — хмыкнул Тевейран и отпил из стакана. «Нельзя сказать, чтобы он порозовел, но приступ, кажется, миновал. Если бы не завтрашнее затмение, отец бы приказал убить его на месте». «Как? Уже завтра?» — вскрикнула Венди, опомнившись, взглянула в сторону дверей. По ту сторону царила тишина, нарушаемая редким брецанием оружия, когда один из стражников разминал затекшие ноги. Их же разговор по-прежнему никто не слышал. «Я мало успела узнать про затмение, только поняла, что оно почему-то опасно для щита». Тевейран поморщился. «Мой отец поначалу не верил в то, что простое схождение планет способно так влиять на уровень магии». Прикрыв глаза, он говорил чуть нараспев, будто рассказывал сказку. Винди присела на соседний диван, заслушавшись. «Он смеялся над чахнущей сестрой, говорил это потому, что она женщина, ей не место на троне и все такое». Когда тетя Лисвер умерла, он притих. Несмотря на всю зависть к ней, он прекрасно понимал, что силы ее стихии не обидели. Если уж артефакт выпил ее, то я ему и подавно на один вздох. И он начал искать причину, по которой королева выгорала так быстро. «И нашел», — кивнула Венди. «И нашел», — эхом подтвердил Тевейран. Мастер Никлор оказался очень разговорчив, особенно когда увидел палачей, раскладывающих инструменты. Старый мастер, знаешь ли, очень боялся боли. «Что с ним стало?» — уточнила Вендолин. Она подозревала, что ничего хорошего, раз о нем до сих пор никто ничего не слышал, но все же надеялась на лучшее. «Живой он, если ты об этом», — хмыкнул принц. «Отец, конечно, деспот и тиран, но не идиот. Знания этого старика ему еще могут пригодиться, поэтому мастер Никлор сидит в соседней клетке с Кирсаном. На всякий случай». «Так ты знаешь, где держат Кирсана?» — обрадовалась Вендолин, но осеклась, вспомнив, с кем разговаривает. «Пойдет ли принц против отца во всем?» Он предупредил ее об опасности, но готов ли он на полноценное предательство, подразумевающее его непосредственное участие? «Знаю». Тевейран усмехнулся и неожиданно подмигнул подобравшейся девушке. «И даже объясню, как туда добраться. Вряд ли ты сможешь освободить всех. Но хотя бы короля постарайся, пожалуйста. Мне очень не хочется прожить остаток моей недолгой жизни в подвале и проводах. Только и ты уж постарайся не подвести. Завтра к полудню вы должны быть вместе с королем в столице, а дорога не близкая». «Именно к полудню?» — деловито уточнила Венди, прикидывая в уме расстояние. «В принципе, реально, если выбраться отсюда раньше полуночи. Дело пойдет медленнее, чем в прошлый раз, потому что облегчающего вес артефакта у нее больше нет, и придется выкладываться по полной, помогая марше под землей. По воздуху медведка двоих потянет, конечно, но очень недолго». «Да, желательно даже раньше. Кирсан в момент затмения должен находиться внутри артефакта, иначе ему грозит выгорание», — предупредил ее принц. Венди кивнула, принимая информацию к сведению. Тевейран поднялся, тяжело опираясь на руки. «Я, пожалуй, все же пойду. Не хочу, чтобы по замку поползли слухи о нашем недостойном поведении до свадьбы». Вендолин расхохоталась от абсурдности предположения. Ее отец скорее заподозрит их в построении каверзных планов и будет прав. Хорошо, что стражники у ее двери из местных и вряд ли побегут докладывать князю о подозрительной тишине в покоях. Скорее, как и его высочество, предположит интимную подоплеку. «Ты ранишь мое сердце», — приложил руку к груди Тевейран, но поскольку в его усталых глазах тоже скакали смешинки, девушка не приняла это заявление всерьез. Проводив его до двери, Венди распахнула ее, мельком оценив расположение стражи. Они так и стояли по обе стороны створок. Значит, придется как-то исхитриться и нейтрализовать их по очереди. Но чтобы при этом не успели поднять тревогу. Задачка. «Мне было очень приятно пообщаться с такой умной и воспитанной леди». С галантным поклоном его высочество припал к руке Венди. Та поначалу растерялась, а после мило улыбнулась и спрятала поцелованную руку в складке платья, скрывая зажатый в ней медальон.